вижу два пути ноль, какой из них мой? Зувак, зацепайся мне прочь, жизнь пугает. Но это наш бой. Не верь тем, кто скажет, что нет шансов. Вокруг нас звезды, как огни шансов. Твой мир растет, растет, как танцы. Вперед, друг, без оправданий Франции. Вопросов много в голове роем, но интуиция укажет правильные слова. От страха к свободе путь танцует, рискнешь, и звезда твоя засияет. О! Не верь тем, кто скажет, что нет шансов. Вокруг нас звезды, как огни шансов. Твой мир растет, растет, как танцы. Вперед, друг, без оправданий Франции. Много в голове роем, но интуиция укажет правильный слой. От страха к свободе путь пронзает, рискнешь, и звезда твоя засияет. Не верь тем, кто скажет, что нет шансов. Вокруг нас звезды, как огни шансов. Твой мир растет, растет, как танцы. Вперед, друг, без оправданий Франции. Туман растает, и ты увидишь дорогу жизни чистым взглядом. Смысл и свет найдет блуждающим. Шагай вперед бесстрашным ритмом. Не верь тем, кто скажет, что нет шансов. Вокруг нас звезды, как огни шансов. Твой мир растет, растет, как танцы. Вперед, друг, без оправданий Франции. Франции.